Глава первая. Одной из главных достопримечательностей Парадис-Сити был аквариум. Он назначил ей встречу в половине пятого у дельфинария. И она тогда подумала, что это ужасно противное место для свидания. Она терпеть не могла толкаться среди туристов, от которых в городе в эту пору не было житья. Во второй половине февраля, когда стоит теплая, но не жаркая погода, открывается модный сезон, и техасцы, нью-йоркцы и южноамериканцы стекаются сюда нескончаемым потоком сказочно богатой пошлости. Между четырьмя и пятью после сиесты делать особенно нечего, казино еще закрыто, и толпы туристов идут в прохладные, тускло освещенные пещеры, где размещается лучший в мире аквариум. Она шла в толпе, то и дело с тревогой озираясь, и ее маленькое тело под простеньким хлопчатобумажным платьицем невольно сжималось от каждого соприкосновения с жирным и дряхлым, безмозглым и сморщенным старичьем, которое кричало, вопило, пихалось и лезло, чтобы поглазеть на тропическую рыбину, столь же недоуменно глазевшую на посетителей. «Да разве найдешь его здесь?» — подумала она, рассердившись вдруг, что он предложил для встречи такое место. Тут чьи-то горячие пальцы ухватили ее за ягодицу. Она без оглядки рванулась вперед. К таким выходкам ей не привыкать. У стариков с чересчур тугими кошельками зуд в руках. Она давно перестала обращать на это внимание. Коли родилась с хорошей фигурой, миловидным личиком, да еще зелеными глазами, то терпи. «Все хорошо не бывает», — часто убеждала она себя. «Либо ты невзрачная дурнушка, либо ходи в синяках. Уж лучше синяки». Она пробиралась к дельфинарию, а сердечко колотилось. И еще от страха ее слегка поташнивало. За каждое лицо, возникавшее из полумрака, она цеплялась испуганным взглядом, моля Бога, чтобы не напасть на знакомого. Однако посреди шумного водоворота людей, которые толкались, смеялись и перекрикивались, она скоро поняла, что место встречи выбрано с умом. Никому из ее друзей, никому из казино и в голову не пришло бы затесаться в эту потную, пошлую толпу слоняющихся без дела туристов. Она вошла в большую пещеру, отведенную для дельфинов. Здесь была настоящая давка. Она слышала, как крупные животные плюхаются в воду, ныряя заброшенной им рыбой. В пещере стоял смешанный запах сырости, дорогих духов и потных тел. Гомон развлекающейся толпы давил на барабанные перепонки, и она поежилась. В этот миг она увидела его. Он вышел из толпы с этой своей ласковой улыбкой на тонких губах, с белой панамой в руке, в безупречном легком кремовом костюме с кроваво-красной гвоздикой в петлице. Это был маленького роста и щуплого сложения мужчины лет 60 с небольшим, худощавым смуглым лицом, сероглазый и неизменно улыбающийся. Его редеющие светлые волосы серебрились сединой на висках, а вместо носа торчал настоящий ястребиный клюв. Человеку этому она теперь не доверяла, научилась бояться его. Однако ее влекло к нему точно магнитом. «Итак, моя милая», — проговорил он, остановившись возле нее, — «вот мы и снова встретились». Он говорил тихо, но отчетливо. Ей никогда не составляло труда расслышать, что он говорит, даже если они встречались в очень шумных местах. Это было его обычное приветствие. «Итак, моя милая». Она знала, что в этих словах не больше искренности, чем в обещаниях алкоголика, но это уже не волновало ее, как щипки богатых стариков. При первом знакомстве он сказал, что его зовут Франклин Людович, родом из Праги, журналист, работает по договору. В Парадис-Сити приехал, чтобы сделать большой материал о казино. В этом не было ничего удивительного. Журналисты часто приезжали сюда, чтобы написать про казино. Все-таки самое шикарное заведение во Флориде. Сейчас, в разгар сезона, по зеленому сукну игорных столов за ночь перекочевывало до миллиона долларов, правда, большей частью в сторону крупье, но разве в этом дело? Людович подошел к ней как-то днем на пляже. Его безобидный добродушный вид, восхищение ее молодостью и улыбка обворожили ее. Он сознался, что знает, где она работает, и дал ей тисненную визитку, на которой его имя стояло рядом с магическими словами «Журнал Нью-Йоркер». Ему требовались сведения о казино от тех, кто там служит. Он присел на мягкий песок у нее в ногах и говорил, поглядывая из-под панамы, надвинутой на самую переносицу ястребиного клюва. Рассказал, что беседовал с управляющим Гарри Льюисом. При этом его лицо перекосило потешная гримаса отчаяния. «Вот характерец! Да чего же скрытный! Если довольствоваться тем, что сообщил Гарри Льюис, ему в жизни не написать ничего подходящего для такого солидного журнала, как «Нью-Йоркер». У него предчувствие, что он поладит с ней. Она работает в хранилище казино еще с несколькими девушками. Это он выяснил. В его серых глазах мелькнуло озорство. «Итак, моя милая...» Сколько раз она слышала от него эти слова, которые теперь внушают ей страх и недоверие. «Вы расскажете то, что мне хочется узнать. А я заплачу вам за это». «Ну, сколько?» «Нью-Йоркер — богатый журнал». «500? Как насчет $500?» У нее захватило дух. $500. Ей до смерти хотелось выйти замуж. Ее дружок Терри еще студент. Они договорились, что если раздобудут $500, то рискнут и поженятся. И тогда у них, по крайней мере, будут однокомнатные квартиры и многое другое, пусть даже в доме без лифта. Но где же раздобыть $500? А тут на тебе. Безобидный человечек предлагает как раз эти самые деньги, надо только выдать ему тайны казино. Она было тотчас согласилась, но вспомнила, о чем предупреждал один из пунктов контракта. Контракта, который обязан был подписывать каждый поступающий на работу в казино. Служащим строго запрещается обсуждать с посторонними лицами дела казино. За нарушение запрета полагалось немедленное увольнение с вероятностью предъявления судебного иска. Видя ее колебания, Людович сказал: «Я знаю, вы давали подписку, но пусть это вас не пугает, подумайте. Никто никогда не узнает, от кого я получил сведения. А ведь $500 вам не помешают. Можно и накинуть». Он встал, улыбнулся ей и ушел, размахивая панамой, обходя огромные раскормленные туши богачей, которые разложили на солнцепеке свои узловатые вены, корявые пальцы и лоснящееся сало. В тот же вечер, дав ей время обдумать его предложение, он позвонил ей по телефону. «Я переговорил с редактором. Он готов заплатить 1000. Я так рад. Я думал, он заупрямится. Итак, моя милая, вы поможете мне за $1000?» И вот, превозмогая муки совести и страх перед разоблачением, она помогла ему. Он отдал ей $500. Остальные 500, — объяснил он с отеческой улыбкой, — потом, когда она предоставит всю необходимую информацию. И по мере того, как он расспрашивал ее, ей все больше становилось не по себе. И она начала догадываться, что, видно, никакой он не журналист. Видно, он задумал ограбить казино. Иначе откуда такой интерес к численности охраны, к количеству денег, поступающих в хранилище каждую ночь, и к сигнализации? Ведь наверняка такие сведения нужны человеку, который задумал ограбить казино. А тут еще эта последняя просьба — добыть копию чертежей со схемой электропроводки. Об этом он попросил 3 дня назад, когда они сидели в его обшарпанном Бьюике на безлюдном берегу при выезде из города. Она взбунтовалась. «Ну нет, этого я не сделаю. Чертежи не могут понадобиться для статьи. Я не понимаю. Я начинаю думать...» Он криво улыбнулся и ласково накрыл ее руку своей сухой, похожей на клешню ладонью, отчего ее передернуло, и она вырвала руку. — Не думайте, моя милая, мне нужны чертежи. Не будем спорить об этом. Мой журнал готов платить, скажем, еще 1000. Он вытащил из кармана конверт. Вот те $500, которые я вам должен, видите? А после получите еще 1000. Она схватила конверт и запихнула в сумочку. Теперь было ясно, что этот человек в самом деле опасен, что, несмотря на обманчивую внешность, он замышляет ограбление и использует ее, чтобы совершить невозможное. Если у нее будет еще 1000, ей больше никогда не придется таскаться изо дня в день в казино и торчать там в хранилище с 7 вечера до 3 ночи. Она сможет выйти замуж за Терри. Вся ее нудная жизнь пойдет совсем по-другому. Она решила так. Если этот коротышка задумал ограбить казино, она ничего такого знать не желает. А заполучить 2000... очень даже желает. Колебания отняли у нее 1 минуту с небольшим, затем она согласно кивнула. Но это было нелегко. Наконец, ей удалось добыть копии нужных чертежей. Днем она иногда подрабатывала в главной конторе и имела доступ к документации. Этот улыбчивый человечек проявил незаурядную смышленность, остановив на ней свой выбор. Но этот человечек, которого на самом деле звали Серж Мейски, был хитер и коварен, как змея. 10 месяцев назад приехал он в Парадис-Сити. Окольными путями навел справки о 4 девушках, работающих в хранилище казино, и издали наблюдал за ними. В конце концов решил сосредоточиться на этой смазливой маленькой блондинке, которую звали Лана Эванс. Чутье и ум, как всегда, не подвели его. Лана Эванс должна была дать ему ключ к самому крупному и дерзкому ограблению казино, какие только знала история подобных ограблений. И вот они стоят здесь, лицом к лицу, в сумрачном, кишащем туристами аквариуме, где среди прочей морской живности обитают дрессированные дельфины. Он улыбнулся ей, взял своей сухой клешней за руку и увел от давки к резервуару с печальным, скучающим осьминогом, где было сравнительно спокойно. «Вам удалось?» Его улыбка была безупречной, под стать костюму, но Лана Эванс чувствовала, что он едва владеет собой от нетерпения, и это нетерпение пугало ее. Она кивнула. «Превосходно!» Нетерпение как не бывало, будто светофор переключился с красного цвета на зеленый. «Деньги у меня с собой. Все до цента. 1000 хрустящих долларов». Он быстро скользнул взглядом по лицам ближайших туристов. «Давайте». «Деньги вперед», — пролепетала Лана Эванс. Она была сама не своя от страха, да еще в голове все плыло от затхлой сырости. «Разумеется». Он достал из заднего кармана брюк пухлый конверт. «Здесь вся сумма. Не нужно сейчас пересчитывать, моя милая. Вы на виду. Где чертежи?» Она приняла конверт, ощутив пальцами скользящие купюры, невидимые, но уже доступные. На миг она замерла при мысли, что он надувает ее, однако решила рискнуть. Пачка в конверте была вроде бы толстая. Ей хотелось поскорее завершить эту опасную сделку. Она отдала ему чертежи. Несколько страниц со сложными электрическими схемами, включая плавки и предохранители, систему кондиционирования воздуха и множество сигнальных устройств. Он мельком проглядел чертежи, став в полоборота к осьминогу, как бы приглашая его полюбопытствовать. Но тот отплыл прочь и спрятался за камнем. «Так...» Он убрал выкраденные ею бумаги в задний карман. «Вот и закончилось наше весьма удачное сотрудничество». Он улыбнулся, а его серые с синеватым отливом глаза сделались вдруг холодными, как две грязные льдинки. «Ах, да! Вот еще что!» «Нет!» — наотрез отказалась она. «Хватит! Меня не волнуй! Помилуйте!» Он примирительно поднял руку. «Мне больше ничего не нужно. Я вполне удовлетворен. Вы были так покладисты, так надежны, с вами так приятно работать. Позвольте мне отблагодарить вас от себя лично скромным пустяковым подарком». Он вынул из кармана квадратную коробочку, аккуратно перевязанную красной с золотом ленточкой, а на золотой этикетке было написано волшебное имя Диана. «Пожалуйста, примите. Такая хорошенькая девушка должна ухаживать за своими руками». Она взяла коробочку, обескураженную его неожиданной добротой. Крем для рук Диана делали только для очень состоятельных людей. С этой коробочкой в руках она чувствовала себя еще более разбогатевшей, чем в тот миг, когда он передал ей конверт. — Ой, спасибо. — Вам спасибо, моя милая. — Прощайте. Он растворился в толпе, как маленькое доброе привидение. Вот только сейчас улыбнулся ей и тут же пропал. Исчез в мгновение ока, и трудно было поверить, что когда-нибудь он стоял рядом. Перед нею вырос крупный, краснолицый, ухмыляющийся мужчина в желто-голубой цветастой рубашке. — Я Томпсон, из Миннеаполиса, — прогудел он. — Видали, что вытворяют эти чертяки-дельфины? Я в жизни такого не видал. Она поглядела на него без всякого выражения и бочком-бочком улизнула в сторону, а потом, когда удостоверилась, что ей не грозят его лапы, повернула и спокойно пошла к выходу, зажав в руке коробочку с кремом, в которой притаилась ее смерть.